Восьмой этаж. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Тот, кто построит высокий дом из земного материала, непременно вызовет зависть своих злых соседей. А тот, кто возведет райскую пирамиду из духовного материала, непременно вызовет зависть бесов. Больше всего бесы ненавидят тех, кто добился прочного мира душевного и обладает даром примирения поссорившихся братьев, ибо бесы находят особую усладу в ссорах между людьми. Они бы хотели, чтобы люди жили в постоянных раздорах и были несчастны, и поэтому роптали бы против своего Творца. Их задачей с самого начала было заставить людей взбунтоваться против Господа. Им был мил убийца Каин, а не кроткий Авель. Они любят Исава и ненавидят Иакова. Любят Саула и ненавидят Давида. Любят Каиафу и ненавидят Гамалиила. Любят Савла и ненавидят Павла. Именно поэтому они неутомимо преследуют праведников. Они пакостят праведнику и сами лично, но чаще через людей с гнильцой в душе. Они собирают вместе всех тех, кто морально слаб, и направляют их против героя Божьего, против витязя правды Господней. А Господь видит это, но попускает, чтобы немощные люди и бесы нападали на слуг его. Всевидящий попускает все это, чтобы немощь показала себя еще и еще раз немощью и устыдилась бы. Всемудрый попускает все это, чтобы люди увидели и убедились, что правда и в лохмотьях сильнее неправды в короне и на престоле. Всеблагий попускает все это, чтобы слугу своего украсить еще раз венком победителя. Подобно тому, как воры и разбойники нападают на богачей в миру, так злые бесы и заблуждающиеся люди нападают на богача духовного. Святой Нил, делясь своим опытом, говорил: «Если ты истинно молишься, будь готов к нападению бесовскому». Апостол Павел рассказывал Тимофею, как он претерпел страдания и гонения, постигшие его в Антиохии, Иконии и Листрах. «Каковы гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь». А в конце подчеркнул, как правило: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Однако Господь Бог все это предвидел и предсказал, и не утаил от учеников своих. Апостолов гнали камнями из одного места в другое. Ненавидящие Иисуса преследовали святого Афанасия, как дикого зверя, точно так же преследовали и гнали Милентия Антиохийского. Иоанн Златоуст пострадал и умер в изгнании. То же произошло и с Олимпиадой благочестивой. Неизмеримо число претерпевших за Христа. Святой Василий ответил судье, который грозил ему изгнанием, что он этому может только радоваться, потому что его невозможно прогнать туда, где нет Бога. Мудрый Иоанн Златоуст толкует плоды гонения таким образом: подобно тому, как растение быстрее растет, когда его поливают, так и вера наша сильнее расцветает и быстрее умножается, когда подвергается гонениям. От того, что Сына Божьего гнали, и все сыны Божьи по благодати желали, чтобы и их гнали. Они считали это наградой и знали, что страдают за правду Божию, а страдания за правду Божию есть отличный материал для возведения райской пирамиды. Восьмой этаж их райской пирамиды прочно опирается на 7 нижних этажей, и весь он дивно светится, как драгоценный камень топаз. Когда они переселятся в Царство Христово, они на этом этаже будут разговаривать в радости и веселье со всеми теми, кто был гоним за правду Божию от начала мира.